конце XIV века Витовт, чтобы заняться делами на Востоке, хотел жить в мире с немцами и даже отдал им на жертву жмуть, упорно державшуюся язычество. В 1399 году, пользуясь прибытием заграничных крестоносцев, в том числе Карла, герцога Лотарингского, великий магистр выступил на жмуть, жители которой одни не могли сопротивляться немцам и принуждены были принять подданство и крещение. Некоторые из них, однако, по примеру старых пруссов, бежали в Литву. Когда орден неотступно требовал их выдачи у Витовта, то последний отвечал: «Вы верно хотите, чтоб я всем жмудинам зараз велел возвратиться в их землю? Хорошо, но знайте, что эти люди — самые горячие приверженцы независимости, которую вы отняли у их земляков. Никто лучше их не защитит ее». Угроза Витовта скоро исполнилась. Восстание вспыхнуло во всей жмуде. Толпы вышли из лесов и ударили на новопостроенные замки орденские, сожгли их, изрубили гарнизоны, начальников, рыцарей, духовных побрали в неволю, после чего отправлены были послы к Витовту с просьбой, чтобы он взял жмуть под свою власть. Витовт согласился. Жмудины разослали всюду грамоты с жалобою на орден. «Выслушайте нас, угнетенных, измученных! Выслушайте нас, князья духовные и светские! Орден не ищет душ наших для Бога, он ищет земель наших для себя. Он нас довел до того, что мы должны или ходить по миру, или разбойничать, чтобы было чем жить. Как они после того смеют называть себя братьями? Как смеют крестить? Кто хочет других умывать, должен быть сам чист. Правда, что пруссы покрещены. Но они также ничего не смыслят в вере, как и прежде. Когда войдут с рыцарями в чужую землю, то поступают хуже турок, и чем злее свирепствуют, тем больше похвал получают от ордена. Все плоды земли нашей и улья пчелиные рыцари у нас забрали. Не дают нам ни зверя бить, ни рыбы ловить, ни торговать с соседями. Что год увозили детей наших к себе в заложники, старшин наших завезли в Пруссию, других со всем родом огнем сожгли, сестер и дочерей наших силой увлекли, а еще крест святой на платье носит. Сжальтесь над нами, мы просим крещения, но вспомните, что мы же люди, сотворенные по образу и подобию Божию, а не звери какие». От всей души хотим быть христианами, но хотим креститься водою, а не кровью. Началась война. Рыцари, пользуясь отсутствием Витовта, к брату в Краков опустошили окрестности Гродно, за что жмуть взяла Мемель. Два раза потом сильное орденское войско опустошало Литву. Витовт отплатил рыцарям опустошением Пруссии. С обеих сторон, впрочем, не сделали ничего важного и заключили перемирие, а в 1404 году — вечный мир. Витовт принужден был спешить с заключением мира с орденом, потому что должен был обратить внимание свое на отношение к северо-восточной Руси. Он уступил опять жмуть рыцарям, обязавшись даже в случае сопротивления жмудинов помогать ордену при их покорении. Несмотря на это, жмуть не думала покоряться добровольно. Когда орденские и витовтовы войска входили в ее области, жители преклонялись на время перед силою, но потом восставали опять. «Немало у нас, — говорили они, — прелатов, ксензов и тому подобных людей, которые отбирают у нас шерсть и молоко, а в учении христианском не наставляют нас». Между тем Витовт, управившись на Востоке, начал думать, как бы опять овладеть жмудью. Стал поддерживать жителей и ее в их восстаниях, следствием чего были новые войны Польши и Литвы с орденом. В 1410 году Витовт соединился с Егайлом и встретил орденское войско под Грюнвальдом. У рыцарей было 83 тысячи войска, У Витовта и Егайла 163 тысячи, между которыми находились русские полки — Смоленский, Полоцкий, Витебский, Киевский, Пинский и другие. В начале битвы успех был в стороне рыцарей. Но отчаянное мужество русских смоленских полков, выдержавших натиск немцев, дало возможность Витовту поправить дело. Рыцари потерпели страшное поражение, потеряли великого магистра Ульриха фон Юнгенгена, более 40 тысяч убитыми и 15 тысяч взятыми в плен вместе со всем обозом. Грюнвальдская битва была одна из тех битв, которые решают судьбы народов. Слава и сила ордена погибла в ней окончательно. Покорители разъединенных пруссов встретили громадное ополчение из трех соединенных народов Восточной Европы, пред которым силы, мужество, искусство рыцарей оказались недостаточными. Военное братство, существовавшее для борьбы, не имело более ни средств, ни цели для борьбы. Силы его поникли пред соединенными силами трех народов христианских. В ополчение врагов ордена не приносилось более языческих жертв, в нем раздавалась христианская молитва «Богородице, Дева, радуйся». Орден был предоставлен собственным средством. Потерянные силы не восполнялись более толпами рыцарей из разных краев Европы, потому что орден не вел более войн с неверными, следовательно, существование его становилось уже бесцельным, ненужным, и существование это после Грюнвальдской битвы представляет только продолжительную агонию. В то время как орден Тевтонский в Пруссии оканчивал борьбу свою с Литвою, другая половина его, орден Меченосцев в Ливонии, продолжала борьбу с Псковом и Новгородом. В 1406 году, по возвращении псковичей с войны Литовской из-под Полоцка, магистр Ливонский пришел со всею силою и ходил 2 недели по их волости. Полное собрание русских летописей, том 4, страница 197. «Прииде местер Рижский со всею силою своею, и Юрьевичи, и из Курска, и Курцы, то есть жители Курляндии, и под островом, и под Котелном были, и на устье Сини стояли по обе стороны реки». Река Сини впадает в Опочкинском уезде в реку Великую. Но известно, что значило тогда ходить по чужой волости.